Вот тут-то и пригодилась природная ловкость и жизненный опыт Нгенга. Стоило ему оказаться в знакомой ситуации, как к нему тут же вернулась былая уверенность. С завидным проворством и ловкостью он принялся быстро-быстро спускаться, отводя и обрывая лианы, ломая ветви и тем самым прокладывая путь сворогу. Вскоре белокожий странник по мирам вслед за туземцем спрыгнул на землю. Фу! В бога душу, мать! В гробу видал я такие приключения! Сварог устало опустился на землю, привалился к толстому стволу какого-то тропического растительного гиганта. И, как оно обычно и бывает, запоздало, накрыло нервной волной. Дрожащими пальцами Сварог сунул в рот сигарету, прикурил от зажженного на кончике пальца огня. Сейчас не от кого было утаивать свои магические способности. Выпустив струю дыма, Сварог посмотрел вверх. Странно, но он не слышал взрыва. А взрыв должен быть громкий, или топливные баки не взорвались. Сварог представлял, в какой стороне искать вертолет. — Пошли, Нгенга! Сварог поднялся, растер каблуком окурок. Может быть, кто-то выжил. Поиски много времени не отняли. Можно сказать, что им повезло, они сразу вышли к нужному месту. Однако пусть путь был и недолог, Сварог основательно пропотел в перенасыщенном влагой воздухе. Вертолет упал на полянку, поросшую огромными в 2/3 человеческого роста папоротниками. Машина лежала с почти 30-градусным креном на левый борт. Переломанные, чуть ли не в штопор закрученные лопасти несущего винта торчали в раскоряку. Если б дело происходило где-нибудь в другом месте, машину расплющило бы о землю в лепешку, но не здесь. Сварог подошел к машине, сперва заглянул в кабину, с трудом отодвинув заклиненную дверцу, потом в наклонившийся салон. Потом раздраженно пнул подломившееся колесо вертушки. Никто не выжил. Пилот и профессор были мертвы. Майора Сварог в салоне не обнаружил, наверное, его тоже, как и их с пятницы, выкинуло из вертушки взрывом. Только вот в отличие от Сварога, майора от падения с высоты не оберегала защитная магия Ларов. А вокруг продолжал шуметь, шелестеть, свиристеть и голосить тропический лес. Перепуганные неожиданным вторжением обезьяны вернулись к прерванной, непрестанной суете жизни и возобновили свой истошный, несмолкаемый гвалт. «Вот что я тебе скажу, Нгенга!» — Сварог снова закурил, отметив про себя, что туземец уж вполне спокойно воспринимает извлечение из воздуха сигареты и прикуривание от пальца. «В нас определенно стреляли с земли. Характерная пробоина, знаешь ли». Сварог не старался упрощать свою речь, потому как не с пятницы он говорил, а просто рассуждал сам с собой вслух и продолжал рассуждать, вновь забравшись в салон. Из чего бабахнули, не скажу, да это не важно. Равно не важно, почему сбивали вертушку. Для кого-то американский вертолет над головой уже причина тут же начать прицеливаться. На партизан, я тебе доложу, африканские леса всегда были богаты, и эти партизаны могут быть где-то поблизости. Но ждать их прибытия мы с тобой не станем. Сварог отодвинул ногой обломок деревянной лавки, поднял кожаную папку, в которой, по утверждению профессора, находились документы экспедиции. Конечно, Сварог искал в салоне совсем не это. Он искал карту, оружие, фляги с водой, компас. Если удастся отыскать весь набор, прекрасно, здорово. Если удастся найти хоть что-то из этого набора, уже неплохо. Потом еще следует посмотреть вертолетную рацию, вдруг она каким-то чудом работает. А то даже страшно подумать, удастся разыскать спутниковую систему связи или аварийные маяки, работающие автономно и безотказно, как черный ящик, тогда можно будет опять вызвать подмогу. Однако документы экспедиции до того будет небезынтересно посмотреть самому. И, наверное, правильно будет сохранить эти бумаги и как-нибудь исхитриться переслать их ученым людям. Нога вдруг соскользнула, Он потерял равновесие и завалился на какой-то мешок, плотно набитый угловатыми и ребристыми, проступающими сквозь ткань предметами. Об одно из этих сволочных ребер или углов сварок неудачно приложился коленом, да к тому же угодил себе аккурат в болевую точку. Ведь вот, блин, движуха! Глухо матерясь и потеряя колено, он сел на мешок, отложил папку. В иллюминаторы, пробившие сквозь завесу из стволов и листвы, все-таки проникали солнечные лучи, и в пятнах света на ящиках и стенах колыхались причудливые тени. Сварог враз забыл и об ушибленном колене, и о костяном ножике, когда снаружи раздался одиночный сухой хлопок револьвера. Сварог замер в напряженной позе. Следом за выстрелом прогромыхал голос, напряженный до хрипоты. — Лежать, чернозадый! Мордой вниз, свинья! Вниз, я сказал! Судя по короткому резкому выдоху «На!» и последовавшему за ним болезненному вскрику, к словам, произнесенным на не на всяком доступном в этих краях английском, добавили пинок под ребра, понятный без всякого перевода.